Глава 25. Мирон. Сердце колотится где-то в висках, отчаянно и громко заглушая даже урчание мотора. Я сжимаю руль так сильно, что костяшки пальцев белеют. Нервы. Черт возьми, я не помню, когда в последний раз так нервничал. Даже когда висел на карнизе на третьем этаже, было проще. Там был чистый животный страх, а здесь все сложнее. Сворачиваю на залитую солнцем аллею, ведущую к особняку Горских. Не дом, крепость. Элегантная, светлая, но от этого не менее неприступная на вид. Сюда не прорвешься с боем. Сюда нужно войти, заслужив доверие ее хозяина. И я готов. Охранник у ворот, узнав машину, молча кивает и пропускает. Подъезжаю к парадному входу. Глушу двигатель. Сижу секунду, пытаясь унять дрожь в коленках. В кармане пиджака лежит маленькая бархатная коробочка. Она кажется раскаленной. Распахиваю дверь. Выхожу на теплый воздух, пахнущий свежескошенной травой и розами. И замираю. На пороге, прислонившись к косяку, стоит она. Моя Иришка. В простом белом летнем платье. Подол колышется на легком ветру. Босоножки на тонких ремешках. Волосы распущены, струятся по плечам. Улыбается мне такой солнечной, счастливой улыбкой, что у меня перехватывает дыхание. Весь мой страх, вся нервозность растворяются без следа. Остается только она. «Я видела, как ты подъехал», — произносит девушка. И ее голос звучит, как музыка. Стояла у окна и ждала. Я делаю шаг к ней и беру ее лицо в ладони. Ириша прикрывает глаза, прижимаясь щекой к моей руке. Я целую ее медленно, нежно, со всей той невысказанной любовью и благодарностью, что копились все эти сумасшедшие дни. За то, что она жива. За то, что она моя. Я так по тебе соскучился. Выдыхаю, прижимаясь своим лбом к ее. Я тоже. Шепчет. «Пошли, все ждут». Она берет меня за руку, и тонкие пальцы сплетаются с моими. Твердая, уверенная хватка. Моя спасительница. Моя девочка. Мы заходим в дом. Прохлада и уют обволакивают. Откуда-то доносится смех. Ирина ведет меня в большую гостиную, залитую солнцем. Нас уже ждут. Всеволод Борисович, сидящий в кожаном кресле, как на троне, но в его глазах сегодня нет стали, только спокойное, выжидающее удовлетворение. Рядом с ним на диване его жена, Ульяна. Молодая, красивая, с умными лучистыми глазами. А на ковре у ее ног вовсю ползают и огукают два маленьких комочка. Двойняшки. Мальчик и девочка. В другом углу на софе пристроились Катя, лучшая подруга Иры, и ее Степан, мужчина с умным, уставшим лицом и спокойными глазами, который смотрит на Катю так, будто она его личное спасение. Атмосфера такая теплая, такая домашняя, что мое напряжение окончательно улетучивается. «Мирон, проходи, садись». Голос Всеволода Борисовича гулок, но лишён привычной повелительности. «Как дорога?» «Отлично, спасибо». Отзываюсь я, опускаясь на свободное кресло рядом с Ириной. Она сразу пристраивается поближе, как будто боится, что я испарюсь. «Мы тут как раз новости обсуждаем», — улыбается Ульяна, поправляя на дочке кружевной воротничок. «О нашем переезде». «В новый дом», — кивает Всеволод Борисович. «Больше. С парком и озером». «Для детей нужно пространство. Начнем жизнь с нового листа. Поздравляю». Искренне говорю я. Смотрю на них и вижу ту самую крепкую семью, опору. И у нас с Иришкой все будет так же. Повисает небольшое молчание. И Всеволод Борисович, глядя прямо на меня, начинает говорить. Тихо, без пафоса, только факты. Сообщение пришло с анонимного номера. Три слова. Носов похитил Ирину. Он делает паузу. Его пальцы сжимают подлокотник кресла. Я вижу, как даже сейчас, спустя дни, по его лицу пробегает тень того ужаса. Мир рухнул. В глазах потемнело, я испугался. Такого страха я не знал никогда. Даже когда хоронил ее мать. Он смотрит на Ирину. И в его взгляде море незаживающей боли. Я хотел все крушить. Ехать, стрелять, рвать его глотку голыми руками. Но Ульяна... Он кладет руку на руку жены, и та мягко улыбается ему. Она остановила меня. Сказала: «Сев, не лобовой атакой побеждают. Его империю нужно развалить изнутри. Лишить его козырей. Сделать его никем». И она была права. Он рассказывает. Неторопливо. Как были подняты все контакты, все долги, все рычаги. Как на стол легли компроматы, копившиеся годами на всякий случай. Как были сделаны анонимные звонки в нужные инстанции глубокой ночью. Как был отдан приказ начать массированную продажу его акций, чтобы обрушить рынок. Я бил по всему, что было его силой. По деньгам, по репутации, по связям. Я знал, что пока он думает, что удерживает себя. Он кивает на Ирину. Не заметит, как у него из-под ног выбьют последнюю опору. Он был уверен, что я буду договариваться. А я просто начал войну. Без объявления. На уничтожение. Он замолкает. В комнате тихо. Слышно, как один из малышей что-то весело лепечет, разбирая пирамидку. «Спасибо. Тихо говорю я. За нее, за все. Всеволод Борисович кивает. И в его взгляде я наконец-то вижу не подозрение, а принятие. Возможно, даже уважение. Понимаю, что момент настал. Сердце снова начинает бешено колотиться. Я встаю. Все взгляды устремляются на меня. Даже двойняшки затихают, уставившись на меня большими глазами. Я опускаюсь на одно колено перед Ириной. Достаю из кармана ту самую бархатную коробочку. Открываю. Внутри лежит простое, но изящное кольцо с большим бриллиантом. Она замирает, поднося руку ко рту. В ее глазах слезы. «Ириша». Мой голос немного дрожит, но я стараюсь не показывать волнения. Эти дни дали мне понять, что я не могу жить без тебя. Что готов на все, лишь бы ты была счастлива и в безопасности. Я люблю тебя. Больше жизни. Выходи за меня замуж. Она не говорит ни слова. Просто кивает так сильно, что слезы летят с ее ресниц. Протягивает мне дрожащую руку. «Да», — выдыхает она. «1000 раз да». Я надеваю кольцо на ее палец. Оно сидит идеально. Она рассматривает его, сияя, а потом бросается мне в объятия. Я поднимаюсь с колен и кружу ее, смеясь, не в силах сдержать эмоций. Раздается одобрительный смех Кати, аплодисменты Ульяны и Степана. Когда я, наконец, ставлю ее на пол, перед нами вырастает Всеволод Борисович. Его лицо серьезно. Он кладет тяжелую руку мне на плечо. «Поздравляю». «Но запомни, Мирон, его голос тихий, но каждый звук в нем отлит из стали. Если ты когда-нибудь хоть одним словом обидишь мою дочь, я найду тебя и пристрелю, как собаку, без предупреждения и без разговоров. Ясно?» Я смотрю ему прямо в глаза, не отводя взгляда. «Ясно. Но вам не придется этого делать. Даю слово». Он смотрит на меня еще секунду, а потом его лицо озаряется редкой, но искренней улыбкой. Он обнимает нас обоих, прижимая к своей могучей груди. «Мирон», — говорит, наконец, Ира, выныривая из его объятий и снова хватая меня за руку. «Поедем со мной». «Куда?» — удивленно спрашиваю. Ее лицо становится серьезным. «К маме. Я хочу тебя ей представить». Ира берет из вазы букет белых роз. Мы выходим из прохлады дома на слепящее солнце. Садимся в мою машину. Она молча указывает дорогу. Мы едем на тихое, ухоженное кладбище на окраине города. Она ведет меня по аллеям к белому мраморному памятнику. На нем фотография молодой, очень красивой женщины с добрыми глазами и улыбкой Ирины. «Мама, привет. Это Мирон». Тихо говорит Ира, крепче сжимая мою руку. «Тот самый мужчина. Тот, о котором я тебе всегда рассказывала. Тот, кто меня спас». Она кладет на надгробие букет. «Она умерла при родах», — шепчет Ира, уже обращаясь ко мне. Папа так и не оправился до конца. До Ульяны. Я обнимаю ее за плечи, притягивая к себе. Она гордилась бы тобой. Ириша плачет. Тихо, без надрыва. Это слезы очищения. Слезы потери, которая всегда с ней, и слезы обретения нового счастья. Мы стоим так молча, слушая пение птицы и шелест листьев. Между нами, у могилы женщины, которую я никогда не знал, но который бесконечно благодарен за то, что она подарила миру мою Иришу, возникает новая невидимая связь. «Пойдем домой». Наконец, говорит моя девочка, вытирая слезы и улыбаясь мне сквозь них. «Теперь я готова стать твоей женой».